Мой брат попросил проследить за главой Бай во время его отсутствия. Мне пора идти, тебя проводить? Нет-нет, я сама дойду, не хочу тебя отвлекать от исполнения просьбы брата. В надежде, что это поможет ей пробраться в библиотеку, поспешила ответить Ди, взмахнув широкими рукавами. Приподняв бровь и скрестив перед собой руки, Юйлун пристально оглядел ее, размышляя, что ученица клана Южного Ветра странно себя ведет, слишком покладисто для ее непокорного характера. Сейчас она напоминала не бушующий огонь, а потухший костер с нервно вздымающейся последней струйкой дыма. Но ему и правда необходимо приступать к своим обязанностям, и совершенно нет времени на разбирательство. Старший ученик Северного Ветра ушел, оставив Ди одну. Девушка глубоко вздохнула и робко выдохнула, быстро скользнув в библиотеку, пока не встретила еще кого-нибудь на улице. Кроме Юйлуна, по утрам в зале библиотеки клана Северного Ветра не застать ни единой души. Ученики привыкли, что их глава обычно спит до обеда, и не спешили приступать к учебе ни свет ни заря. Ощупывая каждую полочку, каждый замеченный выступ, она никак не могла найти сокрытый механизм. Невольно на ученицу накатывало волнение, она в спешке продолжила поиски. Ученица достала из кармана энергетическую сферу, сжимая в ладони, желая связаться с незнакомцем, но вовремя вспомнила его слова и спрятала ее назад. Господин рассказал, что в каждой библиотеке есть механизм, но найти его ей предстоит самой. Внимание ученицы привлекло резное углубление на одном из деревянных стеллажей, но от прикосновений к нему механизм не открывался. Она принялась искать предмет, который мог бы подойти к углублению. Еще раз осматривая каждую полочку, в углу одной из них она нашла символ, выцарапанный на каменной стене. Приложив усилие, Сиди смогла вытащить каменную секцию и достать печать с резным выпирающим узором, который она заметила ранее. Сиди поставила секцию на место и поспешила приложить печать к резному углублению, но до ее ушей донеслись шаги, кто-то вошел в зал. Девушка замерла, быстро спрятав печать в карман. Первое, что пришло ей в голову, если ее заметит, она скажет, что искала Юйлуна. Для учеников клана Северного Ветра в этом не будет ничего удивительного. Все было бы хорошо, но перед глазами Сиди появился демонов Янькуй. «Что ты здесь делаешь?» — крикнула девушка, мысленно отвешивая ему подзатыльник. «Это я должен у тебя спрашивать. Юйлун сказал, что встретил тебя и ты вела себя подозрительно. А еще, что ты собиралась уходить, когда вы разошлись. Так и знал, что что-то замышляешь, наглая девчонка». Куй пытался говорить холодным голосом, но его юношеский вид не сулил угрозы, слова не произвели должного эффекта. «Ничего я не замышляю, я решила подождать Юйлуна здесь». Ругаться так же уверенно и строптиво, как ранее, она не могла. Она вовсе не из-за Юйлуна проникла в библиотеку, хотя отчасти из-за него все происходящее и началось. «Ты знаешь, сколько ждать придется, он будет с главой Бай до ночи», — усмехнулся Янькуй, приближаясь к Ди. «Вот и буду ждать до ночи. Тебе какое дело?» Девушка попятилась. «Ты на территории клана Северного Ветра, а не Южного Ветра, ученица Се». Куй приблизился к ней и схватил за локоть, чтобы выпроводить наглую девицу. «Отпусти меня». Сиди оттолкнула от себя Янькуя. Она так ненавидела его, что незаметно для себя вложила в удар духовную силу. Янькуй впечатался в каменную стену, сильно приложившись головой о жесткую поверхность. Он не ожидал, что девушка применит духовные силы, не успел заблокировать атаку и от удара потерял сознание. Ди, громко вскрикнув, подбежала к нему и осмотрела голову. Ее руки испачкала кровь, но Куй был жив. На ее глазах показались слезы. Она испугалась, что случайно убила его. Нервное дыхание сопровождало каждое движение девушки. Она осторожно передвинула юношу в глубины зала, а сама побежала прикладывать найденную ранее печать в углубление. Ее руки дрожали, поэтому открыть механизм получилось не сразу. Стеллаж перед Сиди провалился в стену, открывая проход в потаенную обитель. Запретные залы библиотеки клана Северного Ветра оказалось больше залы, открытой для всех, что поразило девушку. Переступив порог, она медленным шагом углублялась все дальше. В зале находилось больше необычных артефактов, чем рукописей, и каждый артефакт сочился темной энергией. Сиди стало дурно от давления сил, что витали повсюду. Иногда ей казалось, что она слышит шепот за спиной, но сколько бы раз она ни оглядывалась, позади никого не было. Если бы остальные главы узнали, что таит в себе закрытая библиотека клана Северного Ветра, вряд ли бы обрадовались и оставили все как есть. Ди было по-настоящему страшно прикасаться к чему-либо в зловещей зале. Она высматривала свод правил очень осторожно, используя лишь зрение и интуицию. Гнетущая атмосфера давно спугнула тревожные мысли девушки об окровавленной голове Янь Куя. На массивном столе лежал свод правил, скрепленный черной шелковой лентой, и девушка протянула к нему руки, но, на мгновение застыв, задумалась. Отступать поздно, необходимо перебороть свой страх. Резким движением она схватила свод и зажмурила глаза. Ничего не произошло, никакие темные силы не поглотили душу ученицы Южного Ветра. В ее руках лежал обычный свод правил клана Северного Ветра, что придало ей уверенности в себе. Пролистав свод, она обнаружила второй артефакт и быстро спрятала его в карман. На выходе внимание ученицы привлекла фреска с портретом главы клана Северного Ветра. При виде портрета Чжао Вэйюэ у Сиди промелькнула странная мысль. Он так же красив и изящен, как Юйлун, даже более величественен. Пока ее щеки вновь не зарумянились, девушка прогнала прочь подобные мысли из головы, вспомнив, что немедленно пора выбираться. Ей еще надо пробраться в закрытые залы библиотек клана Западного Ветра и Восточного Ветра. Глава 27. Цветы сливы в золотой вазе. Прошла целая ночь и большая часть светового дня к тому моменту, как Вэйюэ с Ямэйли приземлились в крупном городе Янинь. Им придется остаться в городе на ночь, чтобы восстановить духовные силы. Такой долгий полет на мечах нещадно истратил их. Постоялый двор даосы нашли быстро, он располагался недалеко от центральных городских ворот. Подле постоялого двора взгляд Вэйюэ привлек роскошный дворец, выкрашенный красной глазурью, с изогнутыми крышами, выложенными изумрудной черепицей. Над входом висела табличка с золотыми символами искусной каллиграфии. Дом ветра и цветов. На самом деле строение оказалось вовсе не дворцом, а публичным домом. На фоне скромно стоящего рядом постоялого двора публичный дом поражал богатством, его легко можно было спутать с настоящим дворцом. Вэйюэ мог бы пошутить о том, какое интересное место избрали для постройки постоялого двора, подле публичного дома, но настроение не подходило для шуток. Не желая тратить время зря, он сразу направился в личную комнату, которую ему услужливо выделил хозяин на постоялом дворе. Предаваясь медитации для более быстрого восстановления духовных сил, он и сам не заметил, как крепко заснул. Ни на миг не покидающее напряжение с того момента, как Бай Цю отравили, дало о себе знать безграничной усталостью. Даже во сне полностью расслабиться не получилось. Полночи мучаясь от кошмаров, Вэйюэ то и дело просыпался в холодном поту. Во второй половине ночи беспокойные сны наконец отступили, но и сейчас ему не удалось спокойно поспать. Створка двери в его комнату медленно отворилась. Глава клана Северного Ветра спал настолько чутко, что сразу почувствовал чужое присутствие. В комнате было слишком темно, ни одна даже самая тусклая свеча не горела. Только легкое свечение от восходящего месяца проникало в комнату, но дверь находилась далеко от окна. Разглядеть, кто осмелился проникнуть ночью к нему в покое, не представлялось возможным, но ему и не требовалось видеть глазами. Ее энергию он и в кромешной тьме легко узнает. Глава Северного Ветра не собирался сразу же раскрывать себя, притворяясь спящим. Ему стало интересно, ради чего она пришла. Первой всплыла мысль об убийстве, но неужели она считает его настолько никчемным? Нападать на него в такой ситуации слишком самонадеянно даже для такой, как она, ведь на уровне совершенствования Вэйюэ не почувствовать новую энергию, проникшую в комнату, практически невозможно. Разве только если бы Вэйюэ находился без сознания, а не спал, пусть и крепким сном, или человек изначально находился с ним в комнате, тогда к энергии можно было привыкнуть и не почувствовать угрозу в нужный момент. Из-за того, что Вэйюэ закрыл глаза, он не видел, что она делает, но чувствовал, как она медленно приближается к нему. Девушка ощущалась совсем близко. Вэйюэ хотел открыть глаза, но тут же почувствовал, что к его губам прильнули чужие жгучие губы. Нежная рука коснулась скулы, а вторая провела по обнаженной груди, все еще влажной от холодного пота. Очерчивая каждую мышцу, она опускалась все ниже и ниже. Горячий язык девушки переплелся с языком мужчины, подобно гадюке, что душит свою жертву. Все произошло мгновенно, девушка застала Вэйюэ врасплох, и только когда он осознал, что их языки переплелись, он схватил ее шею, грубо отстраняя от себя, словно присосавшуюся пиявку. Не ослабляя хватку, В июле сел на кровати. Лицо девушки очертил легкий свет ночного месяца. Она улыбалась, в ее глазах словно горел огонь. Воспользовавшись тем, что в июле приподнялся, она скинула с его плеч ночную тонкую рубаху, полностью обнажая его привлекательное тело. Она и не думала на этом останавливаться, следом ее руки скользнули ниже, но штаны снять не удалось. Вэюэ одним движением перекинул девушку на кровать и подмял под себя, навалившись сверху, заблокировав распутные руки над головой. Девушка не переставала хищно улыбаться, стреляя в него глазами. Вэюэ находился в полном замешательстве. Он не знал ни как на это реагировать, ни что делать дальше. «Что, мать твою, происходит? Сдурела? Ты из ума выжила?» Вэюэ продолжал крепко сжимать тонкую шею и запястье девушки. Он наглядел ее и заметил, что на ней открытое шелковое платье багряного оттенка. Шелк оказался настолько тонкий, что лишь слегка скрывал обнаженное тело девушки. «Что на тебе надето? Точнее, ради чего ты ворвалась ко мне ночью в этом развратном платье, мыли? Мой дорогой господин разве не желает меня?» Чарующий заливистый смех раздался из вишневых губ. «Нет, ты, просто выйди». Даосу было сложно подобрать связные слова. Вэюэ с презрением и неким отвращением смотрел на ее лицо, более не позволяя себе опускать взгляд ниже. Тело Ямыли отличалось изящными линиями, любой другой мужчина мечтал бы оказаться на его месте, но Вэюэ она совершенно не привлекала. Когда-то бы он с удовольствием воспользовался предоставленным шансом, но не сейчас. Те времена, когда она и еще сотни таких же пылко отдавались ему, давно прошли. Главу Северного Ветра перестали интересовать плотские утехи, его даже физически подобное в какой-то момент перестало удовлетворять. Все они были слишком слабые, слишком легко ломались под ним. Лицо Вэюэ резко переменилось, он почувствовал в ней странную энергию, совершенно не свойственную Ямыли. Даос отпустил ее, а сам выхватил талисман из черных верхних одеяний, брошенных ранее подле кровати. Талисман, сковывающий тело. Как только он коснулся Мыли, она более не могла подняться с кровати, словно ее связали веревками. «Как я мог не почувствовать раньше?» – корил себя глава клана Северного Ветра. На самом деле этому было объяснение. Исходящая энергия столь слаба, что почувствовать ее можно только при крайне близком контакте. Только отвратительный поцелуй и дальнейшие действия девушки напрочь отбили у него способность к рассуждению и адекватному восприятию происходящего. Стоило Вэюэ сконцентрироваться, он заметил: «Что-то не так, кто ты?» Мужской голос полоснул воздух, словно сталь. Хоть в комнате было темно, его глаза стали мрачнее окружающей тьмы. Девушка рассмеялась еще громче, но раз ее раскрыли, притворяться смысла не было. «Так даже интереснее. Мое имя Нюйкуй 36. Нюйкуй, что дословно означает «женщина-куколка», «марионетка», «развлекательница», «красивый господин». «Выметайся из этого тела», — повысил голос Вэюэ. Наглый дух произносил каждое слово с такой заигрывающей интонацией, что злил главу клана Северного Ветра все сильнее. «Мне показалось, что господину нет дела до этого прекрасного тела». Девушка захихикала, без стыда разглядывая обнаженную мускулистую грудь Даоса. Пока Вэюэ не начало тошнить от ее похотливых взглядов, он накинул на себя верхнее одеяние. «Закрой пасть, чего ты добиваешься?» – прорычал он, приблизившись к девушке. «Женись на мне». Девушка перестала хихикать и ответила серьезным голосом, скорее даже приказывая. Щека Вэюэ непроизвольно дернулась, и он с презрением оскалился. «Мертвяки не в моем вкусе». А она, девушка, расправила грудь. Соскользнувший с плеч шелк почти обнажил украденное утонченное тело. Приподняв брови, Нюйкуй глазами окинула себя, намекая на тело Ямыли, а она тем более. «Проваливай». Вэюэ совершенно не переживал за настоящую Ямыли, он с радостью бросил бы ее на произвол судьбы, но она нужна ему, чтобы попасть в закрытый клан. Как бы он сейчас ни злился, он должен разобраться с этим духом. В ярость приводило его еще то, что он вынужден терять время на это. Прожигая хихикающую девушку взглядом, он понял, что она не собирается покидать тело по-хорошему. «Нюйкуй, Нюйкуй», — повторял он про себя, и на ум пришла одна догадка. Оставив девушку на постели, он покинул комнату. До ушей заклинателя еще какое-то время доносился приглушенный голос Мыли. «Эй, господин, вернись, отпусти меня». Немного пройдя по ночной улице, Вэюэ распахнул двери в дом ветра и цветов. Даоса окутал полумрак и благовония с запахом терпкого сандала, смешанным со сладким ароматом цветов. Прелестные развлекательницы в открытых шелковых платьях кружили в манящем танце. Роскошные прически, украшенные длинными золотыми шпильками, дополняли великолепие приветливым лицам. Со второго этажа до ушей доносилось приглушенное нежное пение. Пока Вэйюэ осматривался, к нему подошла женщина среднего возраста, ослепляя дорогими украшениями на шее. Женщина выглядела старше кружащихся в танце девиц, но не уступала им в роскошности убранства. «Знатный господин посетил мой дом в поиске удовольствия», — с улыбкой покланялась женщина. «Хозяйка, работала ли в вашем доме девушка с именем Нюйкуй?» На вопрос Вэйюэ женщина слегка захихикала, затем извинилась, вежливо пояснив: «Все прелестницы в моем доме носят имя Нюйкуй, господин. Удручающее открытие все усложняет». Вэйюэ размышлял о том, как теперь расспросить о той Нюйкуй, что вторглась в его покой. Нюйкуй на его постели, очевидно, была злым духом, а в этом мире ее держит либо несбывшееся желание при жизни, либо жалкая месть. Он вспомнил слова духа, прозвучавшие на вопрос, заданный им ранее. Можно предположить, что духа держит несостоявшаяся помолвка, но в публичных домах не выходит замуж. Меня интересует Нюйкуй, что умерла здесь. Возможно, это как-то связано с браком, все же он решил уточнить у хозяйки. «Господин, что вы такое говорите? В моем доме не было смертей, тем более моих девиц не сковывают брачные узы». Женщина заговорила изменившимся тоном, явно взволнованным, что не ускользнуло от Вэйюэ. Хозяйке было не в радость говорить о подобном, но его это не волновало. Глава Северного Ветра решил действовать другим способом. «Хозяйка, не подумайте, я ни в коем случае не желал вас оскорбить. Предлагаю забыть об этом недоразумении. Могу ли я рассчитывать на удовольствие с самой опытной девушкой вашего дома?» Черноволосый даос вернул на серьезное лицо таинственную ухмылку, а в бездне черных глаз сверкнул огонек. Глава 28. Женщина-куколка. Две прелестницы сопроводили Вэйюэ на второй этаж в отдельные покои. Неспешно поднимаясь впереди него по лестнице, они тихонько перешептывались на соблазнительный шепот девицы. «Смотри, какой красавчик!» — в ответ звучал шепот второй. «Повезет же кому-то!» «Хи-хи-хи!» — слились звонкие голоса. «Тише, он нас услышит!» Какие только красноречивые фразы не доносились до Вэйюэ. Мужчина усмехнулся, размышляя, что не назвал бы себя везением для кого-то, скорее наоборот. В просторных покоях возле ложа висели полупрозрачные красные занавеси с вышитыми цветами мэйхуа. По обе стороны в золотых вазах стояли живые цветы дикой сливы, а запах благовония, витающий в воздухе, ощущался более спокойным и мягким, чем в главном зале. «Господин, ваша Нюйкуй скоро подойдет». Девушки плавно поклонились, опустив игривые взгляды лишь в самом конце поклона, мило улыбнулись и ушли. Вэйюэ, отодвинув багряную занавесь, расположился на ложе, и занавеси сомкнулись за ним. Теперь входящему в комнату был виден лишь его величественный силуэт. Вскоре в дверях показалась прелестная белолицая девушка. Мягкие черты и грациозные уверенные движения захватывали дух, от нее исходила лисья энергия. Лоб украшал золотой полумесяц, а насыщенный оттенок губ цвета спелой вишни притягивал взгляд. Золотые украшения опоясывали длинную шею и тонкие руки. Не произнося ни единого слова, девушка начала танцевать, но стоило сделать ей несколько выверенных плавных движений, Вэйюэ прервал ее. «Я не за этим пришел». Уверенный мужской голос донесся из-за разделяющей мужчину и девушку тонкой занавеси. Девушка мгновенно прервалась, мягко поклонилась и скинула с узких плеч багряное платье, обнажая утонченное женское тело. Вэйюэ совершенно не это имел в виду, но, должно быть, девушка восприняла его слова как призыв к чему-то большему и более откровенному. «Оденься», — запнулся Вэйюэ. «Я пришел поговорить». Девушка впервые подала удивленный голос. «Поговорить, господин?» — хозяйка сказала. «Именно поговорить, одевайся», — прервал ее Вэйюэ и еще раз напомнил, чтобы она прикрылась. В этот раз девушка послушала и вернула легкое платье на свое красивое тело, с недоверием приглядываясь к черноволосому господину, чью внешность скрывала тонкая ткань. «Давно ты работаешь в доме?» 16 лет, господин». Вэйюэ попросил хозяйку предоставить ему самую опытную девушку неспроста. Он не знал, как давно могла умереть Нюйкуй, что вселилась в тело Ямыли. Если девушка работает в доме давно, то больше вероятности, что они могли быть знакомы с умершей. «Скажи, ты знала девушку, что умерла в этом доме?» Вэйюэ задал вопрос в лоб, не желая возиться с вежливостью и правилами приличия. Девушка, стоящая напротив просвечивающего алого полотна, где скрывался грозный глава клана Северного Ветра, заметно дернулась, но быстро вернула непоколебимый вид и уверенным тоном ответила: «Нет, господин». Вэйюй ухмыльнулся и подумал: «Значит, знала. Почему решила мне соврать? Чего ты боишься? Дорогуша, чего бы ты ни боялась, меня следует бояться больше». Подумав так, он рассек багряную занавесь мечом. Ткань пала на пол, следом на девушку уставились два убийственных черных глаза. «Г-г, господин». Прелестница явно испугалась, вишневые пухлые губы задрожали, в тонкую кожу на ее беззащитной шее сейчас упиралось холодное острие меча. Ранее глава Северного Ветра не стал нападать на хозяйку в главном зале из-за большого количества лишних глаз. Другое дело, уединенное ложе в публичном доме, где любые стоны и крики сойдут за норму. Прекрасное место для осуществления угроз. «Не пытайся меня обмануть», выделяя каждое слово, отчеканил бессмертный. «Мне не позволено, не позволено говорить. Хозяйка убьет меня, если узнает». «Смилуйтесь, господин», молила девушка. Вэйюй сильнее надавил острием на ее шею, тонкая струйка крови потекла по гладкой белой коже. Каждая алая капля была подобна ликорису на снегу. У девушки выступили слезы, страх одолел все тело, она пятилась назад, желая избежать прискорбной участи, но Вэйюй не отставал ни на шаг. Хрупкая девичья спина уперлась в холодную стену. Лезвие меча осторожно очертило кровавую полосу на ее нетронутой щеке. Пока еще порез оказался столь тонким, словно был всего лишь царапиной. «Если я испорчу твое милое личико, ты больше не сможешь кормить себя, используя свое тело». Левой рукой Вэйюй сжал ее подбородок, заставляя неотрывно смотреть в его пугающие глаза. «Я испорчу его так, что ты побоишься смотреть в зеркало». Глава Северного Ветра говорил так размеренно и спокойно о столь безжалостных вещах, отчего каждое слово только сильнее леденило хрупкую душу Нюйкуй. «Остановитесь, прошу». Всхлипы и дрожь усилились. «Я расскажу все, что знаю, господин, только не троньте лицо». Испуганные глаза девушки всматривались в Вэйюя в надежде найти хоть каплю сострадания. Вэйюй уже давно лишился подобных человеческих чувств, тем более в сложившейся ситуации он не позволил бы чувствовать себе ничего. Вместо того, чтобы быть на пути в закрытый клан непревзойденных лун, ему приходится возиться с распутными девицами. Он и не подумает быть с ними хоть каплю снисходительнее. Если потерянное время как-то отразится на состоянии Байцу, он вернется сюда и дотла сожжет дом ветра и цветов. Взгляд девушки невольно пал на жуткий шрам, зияющий на левом глазу черноволосого даоса. На эмоциях она во всех красках представила, что нечто подобное может появиться на ее лице. Ноги подкосились. Девушка упала бы на колени, но Вэйюй не позволил, крепко удерживая ее за подбородок. «Последний шанс. Если почувствую ложь, в моих ногах будет бесполезно валяться». Черная бездна глаз поглощала девушку. Он отпустил ее и сделал шаг назад. Нюйкуй осела на пол, и когда немного отдышалась, поспешила начать говорить, пока господин не передумал. «Однажды в наш дом доставили девушку 20 лет. Ходили слухи, что ее продал отец, мол, она опорочена и замуж ее никто не возьмет. Нюйкуй запрещено заводить друзей, но мы с ней постепенно сблизились и втайне общались. Позднее она рассказала, что правда желала выйти за возлюбленного, но помолвке не суждено было случиться. Она очень сильно любила его, верила каждому слову. Проведя с ней несколько ночей, он бросил ее и исчез бесследно. Отец вскоре продал ее хозяйке, не желая жить под одной крышей с распутницей. Со временем она освоилась, перестала вспоминать о несостоявшейся помолвке, даже стала улыбаться. Все изменилось после одной ночи. Как и всегда, ее отправили к господину в покое, но вскоре раздались крики и глухие звуки ударов. Хозяйка зашла в комнату и заперла двери. «Я не видела, что там происходило, только слышала голоса. Из услышанного я поняла, что моя подруга набросилась на господина, повредив ему лицо. В итоге наша хозяйка заперла ее и жестоко наказала, у нас не было возможности увидеться. Я надеялась все узнать, когда наказание закончится, но на следующий же день хозяйка сообщила, что она умерла, сошла с ума и собственноручно отправила себя ядом. Я в это не верю, она не могла себя убить. Господин, более я ничего не знаю. Я даже не видела ее тела, но я чувствую, что хозяйка врет. Это все, чем я могу помочь». Вэйюй на какое-то время задумался и уточнил: «Этот мужчина после случившегося посещал дом?» «Да, он и сейчас изредка к нам заходит». «Выходит, мужчина живет в этом городе либо где-то поблизости, Но как его найти? Не отбивать же порог каждого дома, это может затянуться до бесконечности. Хозяйка явно знает больше, чем ее развлекательницы, но по-хорошему говорить не станет. Значит, заставлю, рассудил черновласый бессмертный. Вэйюй задумчиво осмотрел комнату, и взгляд его пал на низкий столик. Вэйюй посетила идея. Он приблизился к девушке и угрожающе на нее посмотрел. Вновь приставив лезвие к тонкой шее, Даос заговорил так, что каждое слово звучало как очередной порез на чистой коже. «Сделай так, чтобы хозяйка пришла в эти покои. Придумай что-нибудь. Мне не важно, как ты этого добьешься. Главное, не смей проболтаться. Она не должна ничего заподозрить. Когда она придет, ты подашь нам чай. Подмешай в него большое количество возбуждающего порошка и разлей по пиалам. После уходи и незаметно запри за собой дверь, никому не позволяя входить в покои, даже если хозяйка будет приказывать. Главное, помни, если не будешь послушной, ты знаешь, что я сделаю. Из-за тебя могут пострадать и другие, не допуская ошибок. Я рассчитаюсь с каждым, кто посмеет помешать мне. Я поняла вас, господин, я все сделаю, спешно заговорила не на шутку встревоженная девушка. Вэйюй не успел убрать меч в ножны, так она быстро покинула покой. Оставшись в одиночестве, Даос вспомнила Байцу. Его сердце тревожно сжалось. Вэйюй не мог узнать, как он сейчас, удается ли Целиню сдерживать распространение яда. Жизнь главы Западного Ветра сейчас зависит от Вэйюя. Если у него не получится проникнуть в закрытый клан, то все кончено. Прославленный мечник умрет. От одной мысли об этом руки Даоса задрожали. Сейчас хотелось кого-нибудь убить. Кого угодно, лишь бы отвлечься, но он не мог поступить столь безрассудно. Прямо сейчас необходимо вернуть контроль над своими эмоциями и не действовать сгоряча. Потерявшись в своих мыслях, глава Северного Ветра упустил счет времени. Его внимание привлекла вновь распахнувшаяся дверь, порог пересекла хозяйка дома Ветра и Цветов. С придовольнейшим видом женщина присела перед Вэйюем за низкий столик, расправила низ одежды и внимательно оглянула Даоса. Ее лукавая улыбка вызвала у Вэйюя немой вопрос, под каким предлогом Нюйкуй заставила ее прийти, что она так самодовольно скалится в мою сторону. Ответ поступил сам собой, словно хозяйка прочитала его мысли. «Господину столь понравилась моя Нюйкуй, раз после первой встречи с ней вы пожелали ее выкупить», хозяйка говорила протяжным мелодичным голосом, мысленно просчитывая, насколько сегодня обогатиться. Лицо Вэйюя помрачнело. Неужели нельзя было придумать что-то менее развратное? Но он сам сказал девушке, что ему не важно, как она заставит хозяйку посетить его покои, поэтому злиться глава Северного Ветра мог сейчас только на себя. Рассудив, что это не такая уж плохая идея, он натянул самодовольную ухмылку, подыгрывая. «Ваши Нюйкуй, которых мне довелось увидеть, великолепны, но та, что была со мной, не оставила меня равнодушным». Сразу после его слов Нюйкуй с опущенными глазами вошла в комнату, разложила чайные приборы и разлила чай по пиалам, как наказал ранее Вэйюй. Девушка удалилась и незаметно заперла за собой двери. Прерванный разговор хозяйки и бессмертного продолжился. «Господин, приношу свои извинения за нерасторопность этой девицы. Должно быть, вы желаете вина, а не чая. Я немедленно прикажу подать». Женщина чуть растерялась, когда увидела, что Нюйкуй подала чай. Большинство из посетителей предпочитают пить что-то более крепкое, в ее доме каждая девушка знает об этом. «Нет-нет, я предпочитаю чай». Вэйюй поднес пиалу к губам, делая вид, что пьет, и поставил пиалу на стол, продолжая ухмыляться. «Тогда вернемся к выкупу». Змеиная улыбка шире расползлась на лице женщины. «Господин, понимаете, это моя лучшая Нюйкуй, цена за нее значительно выше, чем за остальных. Для господина это не станет проблемой». Хозяйка подняла пиалу, отпивая чай. Даос ухмыльнулся сильнее. Когда все пошло по его плану, ему оставалось лишь немного подождать. Неспешно они продолжали обсуждать условия полного выкупа девушки из дома. Хозяйка выпила уже несколько пиал на радостях, что скоро она получит столь значительную сумму. Радость закончилась так же мгновенно, как зародилась, на ее висках начала выступать испарина, а щеки раскраснелись. Она потянулась к украшению на шее и начала нервными движениями их подергивать, они словно душили ее. Замечая наступивший эффект от порошка, которого и ожидал Вэйюй, он надменно засмеялся, вся его вежливость вмиг исчезла с лица. «Какое несчастье, Чай отравлен, должно быть, хозяйку мучает жар. Надменный смех прервал не менее надменно заданный вопрос. Отравлен, да как ты посмел, в моем доме, кто ты такой? Женщина в попыхах сдернула золотое украшение с шеи, что совершенно не облегчило дыхание, удушливость только накатывала сильнее. Хозяйка бросилась к двери, но открыть не вышло. Как бы сильно она ни разбивала руки, нервно колотя дверь, и не звала на помощь, ничего не вышло. На ее вопли никто не явился. Порошок не подействовал бы так удручающе, если выпить его в малом количестве, но, должно быть, Вэйюэ настолько сильно напугал Нюйкуй, что она не пожалела и сыпанула крайне много, что только сыграло на руку Даосу. Вэйюэ смеялся, наблюдая за нервным трепыханием женщины. Когда хозяйка потеряла надежду выбить дверь, она вновь обратилась к главе клана Северного Ветра. «Что тебе надо? Немедленно дай мне противоядие. Расскажи правду о смерти Нюйкуй, тогда получишь противоядие. Это ведь ты ее убила?» Вэйюэ вернул ледяной тон, стирая ухмылку с лица. Теперь он угрожающе смотрел на хозяйку. Женщина от наглого вопроса выпучила глаза. Казалось, что они лопнут от злости. Она схватила стоящую подле вазу с цветами дикой сливы и кинула ее в черноволосого наглеца. Вэйюэ мечом разрубил ее, а духовная сила отбросила осколки в стороны так, что ни один не задел главу клана Северного Ветра. Некогда статная и благородная женщина бронилась пуще деревенского пьяницы. Поток брани иссяк, когда женщина осознала, в каком положении она оказалась. Тело сгорало от жара. Представив, что может сегодня умереть, она пала на колени и слезно начала выпрашивать противоядие. Вэйюэ вдоволь наслушался несуразных всхлипов от Нюйкуй, слушать стенания хозяйки было уже слишком для его ушей. «Сейчас ты сдохнешь прямо в своем доме, никто тебя не спасет. Если хочешь жить, начинай говорить правду». Одним движением Вэйюэ поднялся на ноги, разбивая мечом стол вдребезги. «Ты отравила ее. Что на самом деле произошло в тот день?» «Да, я отравила ее. Она сама виновата, проклятая девка. По насмешке судьбы, я ее отправила в покой к ее сбежавшему мужу. Кто же знал, что это он?» Она не сдержала себя, набросилась на него, дура. «Я не хотела ее убивать, но он сказал, что разнесет вести на весь город о том, что девушки в моем доме – необузданные дикарки, нападающие на клиентов. Он не последний человек в нашем городе. По доброте душевный гость внес предложение спонсировать дом, от которого я не смогла отказаться. Только я должна была выполнить единственное условие сделки – избавиться от девчонки. Мне пришлось ее отравить, репутация дома для меня важнее какой-то глупой девки». Вэйюэ на самом деле было глубоко плевать на всю эту слезливую историю, но он вынужден был продолжать шерстить чужие грязные тайны. Кто этот мужчина? Где он живет? Он живет к востоку от дома ветра и цветов. Ищи самый богатый дом, не ошибешься. Имей в виду, в прошлом он доверенное лицо императора, занимал должность канцлера и представлял интересы императорского дворца. Бессмертный, дослушав, одним ударом меча разбил в щепки дверь, в которую так усердно колотила ранее хозяйка. Даос стремительно направился за Ямыли. Женщина побежала за ним, требуя противоядия, цеплялась за скользящие по воздуху рукава одеяния цвета вороного крыла. Глава клана Северного Ветра отшвырнул ее в сторону так, что она ударилась и отключилась. Тем самым Вэйюэ оказал ей свою милость, о которой этой ночью все так усердно молили мужчину. Противоядия на самом деле не было, ведь порошок вовсе не яд. Действие порошка должно было прекратиться через несколько часов, в зависимости от дозировки. Примерно к тому времени женщина придет в себя после удара, остальное главу Северного Ветра не касается. Глава 29. Склонившийся к ручью цветок полон желания, но воды ручья бесчувственны. Вэйюэ вернулся в свою комнату на постоялом дворе, где оставил на кровати тело Ямыли. В покоях все было точно в таком же виде, как до ухода бессмертного, лишь одна маленькая, но крайне важная деталь отсутствовала. Тела нигде не было, демонов дух как-то выбрался. Если бы она отправилась в дом ветра и цветов, они бы непременно пересеклись по дороге, красные одежды мыли даже слепой заметит. Вэйюэ злился и хмурился, рассуждая, куда мог направиться поганый дух. Непрекаянные души желают вершить свое правосудие. Если дух разгневал не поступок бывшей хозяйки, то, скорее всего, она направилась к несостоявшемуся горе мужу. Черноволосый даос ускорил шаг, практически переходя на бег, миновал несколько улиц в восточном направлении. На улице давно рассвело, облака густо стелились, укрывая солнце. Вскоре Вэйюэ убедился, что хозяйка говорила правду, стоило в черных зрачках отразиться роскошному дому. Он выделялся на фоне городских строений, как алмаз, затерявшийся в тусклом песке. Высокие ворота были распахнуты настежь, из дома послышался крик, и, не дожидаясь приглашений войти, бессмертный бросился к приоткрытой двери. Чем ближе он подходил, тем громче становились всхлипы и гневные голоса. «Я заберу ее у тебя, как ты забрал мое сердце, мерзкий предатель, мало было бросить меня, ты еще и убить меня приказал. Самому не хватило духа, гордишься тем, что решил мою судьбу чужими руками. Ты мне противен, противен, противен». Из уст Ямыли доносился несвойственный девушке низкий голос. Она вопила, подобно раскату грома, удерживая цепкими руками незнакомую женщину средних лет подле себя. Глаза несчастной жертвы округлились, непроизвольно истекая слезами, грудь поднималась и опускалась нервными рывками. Вырваться из рук Мэйли было невозможно простому смертному, а телом сильнейшей Даски сейчас управлял разгневанный дух. Напротив них стоял раскрасневшийся от злости мужчина в ночной сорочке. По всей видимости, злой дух ворвался за хозяевами дома прямо в покое, побеспокоив крепкий сон. А плачущая женщина, крепко схваченная, явно была женушкой провинившегося мужчины. Хозяин, вцепившись в собственные волосы, нервно, запинаясь, припирался с духом, его тон звучал то угрожающе, то со слезами раскаяния. «Умоляю тебя, уходи прочь, не тронь мою жену, молчи, скотина!» — проревел дух. «Я сегодня так добра, что предоставлю выбор моему ненаглядному возлюбленному. Я могу убить ее сейчас или вселиться в ее тело, и мы вновь будем вместе. Выбирай с умом!» Девушка мило заулыбалась, сверкая хищными глазами. «Просто уйди, оставь меня в покое!» — рухнул на колени мужчина. «Из-за тебя я обречена навеки быть прикованной к ненавистному дому ветра и цветов. Знаешь, каково это, даже после смерти не иметь возможности уйти туда, куда зовет сердце. Я ждала столько лет подходящее по силе тело, чтобы хоть раз отдалиться от проклятого места и отомстить. И вот я стою перед тобой, а ты просишь уйти? Ну уж нет, сначала заставлю тебя молить о том, чтобы я простила твой грех и переселилась в тело твоей любимой женушки. Будем жить вместе, как раньше хотели, долго и счастливо, да, в покое, прямо как ты меня отправил на вечный покой. Этого ты желаешь?» Вмиг улыбка превратилась в оскал. Они еще долго кричали, пока дух не заметил в дверях черноволосого мужчину. «О, мой дорогой господин пришел», — сменила гнев на милость девушка, засмотревшись на Вэйюя хищным взглядом. «Ты кто еще такой, что забыл в моем доме?» Теперь и хозяин дома одарил вниманием четвертого лишнего человека, нагло ворвавшегося в семейную идиллию. «Не смей раскрывать пасть на этого прекрасного господина, мерзкое отребье!» — прорычал дух. Ее настроение между мужчинами переключалось быстрее, чем луч восходящего солнца коснется земли. Соблазняющими, вожделеющими глазами она рассматривала Вэйюя, а потом с презрением переводила убийственный взгляд на стоящего на коленях мужчину. Вэйюя смотрел на развернувшуюся перед ним сцену и не знал, смеяться ему и любить всех разом, чтоб не мучились. Хотя можно не утруждаться. Если дать им время, они самостоятельно перегрызутся. Только вот тело Ямыли необходимо как-то вернуть в целости. Даос не понимал, как необходимо полюбить, чтобы настолько потерять рассудок и после смерти обратиться мстящим духом. Возможно ли вообще кого-то любить по-настоящему? Он лениво залез в карман, вытаскивая талисманы, которые через мгновение красовались на лбах хозяина дома и Ямыли. Женщина смогла вырваться из обездвиженных рук, что до этого душили ее. Осознав, что черноволосый господин, бессмертный даос, женщина, всхлипывая, упала в ноги Вэйюя с мольбой о спасении ее мужа. Вэйюя, не обращая никакого внимания на женщину, приблизился к обездвиженному телу, пока его недовольное лицо не нависло над лицом Мэйли. Девушка в багряных одеяниях лежала на полу, не сводя искрящихся глаз с главы северного ветра. «Скажи, как ты вселилась в это тело?» Вэйюя до сих пор волновал вопрос, как какой-то дух смог вселиться в тело главы южного ветра. В ответ девушка захихикала. «Ты правда не знаешь, совершенно не догадываешься?» «Не знаю что», — в голову Вэйюи стали закрадываться тревожные подозрения. «Эта девушка питает к тебе скрытые чувства, а мне не составляет труда вселиться в тело, что полыхает хотя бы от капли любви». Уста Мэйли извергли звонкий смех. «Питает ко мне чувства, Мэйли?» Вэйюи дернул щекой от отвращения. Они проводили много времени вместе, когда были детьми, но их отношения всегда были натянуты, словно струны гуциня. Чаще всего любой их контакт выливался в ссору. Вэйю из детства не щадил никого, даже девушек. В прошлом, стоило молодым людям повзрослеть, их решили поженить, объединив клан Северного Ветра и клан Южного Ветра брачными узами детей влиятельных глав. В тот момент отношения Вэйю и Мэйли немного оттаяли, и они совершили фатальную ошибку. Поддавшись страстному порыву во время очередной ссоры, они переспали, их тела неотрывно сплетались всю ночь. Произошедшее оказалось необдуманным поступком, они никогда не были созданы друг для друга. Осознав свою глупость, Вэйюи заявил отцу, что лучше покинет клан и обречет себя на скитание по улицам, чем возьмет в жены такую, как Мэйли. Чжао Вэйдэ ни за что не пошел бы на уступки ради сына, он был не намерен расторгать помолвку. Неожиданно для всех в итоге помолвку разорвал глава клана Южного Ветра. Оказалось, Ямэйли подслушала разговор отца и сына в клане Северного Ветра и узнала, насколько на самом деле противно Вэйюи. Со слезами на глазах в этот же вечер она поговорила с отцом, умоляя отменить помолвку. Глава клана Южного Ветра крайне любил свою единственную дочь, его отцовское сердце растаяло, и он отказался от идеи выдать ее за Чжао Вэйюи. С тех пор отношения между кланом Северного Ветра и кланом Южного Ветра стремительно ухудшались. Глава Чжао Вэйдэ, мстительный, злопамятный человек, он способен на подлые вещи, для него отказ от помолвки подобен плевку в его добродетель, он ни за что не простил бы такого в свою сторону. Вэйюи с Мэйли совсем перестали общаться до тех пор, пока не были вынуждены вновь заговорить друг с другом сразу, как вместо отцов заняли места глав Северного Ветра и Южного Ветра. Вэйюи не поверил ни единому слову злого духа, в его ушах они прозвучали крайне абсурдно. Единственное, что чувствует к нему глава Я, ненависть и презрение. Введя Вэйюи в замешательство, дух воспользовалась ситуацией и переместилась в тело хозяйки дома. По-прежнему умоляющая о спасении женщина не была обездвижена талисманом, благодаря чему дух теперь без труда передвигался по дому. Глава Северного Ветра хотел схватить духа, но в этот же момент ему неожиданно прилетела смачная пощечина от пришедшей в себя Ямэйли. Искрясь пожирающей яростью, она пристально смотрела на недоумевающего Вэйюи, затем поднялась на ноги и зарычала: «Забудь все сказанное, наглая ложь, ты мне противен, и единственное, чего я желаю, никогда более не видеть твоего лица». После переселения духа в другое тело талисман перестал действовать, по всей видимости, точно так же дух сбежал из комнаты на постоялом дворе. На крики, доносящиеся из покоев, наверняка заглянул хозяин, в которого мог переселиться на время дух, а затем вновь вернуться в тело Мэйли. Вэйюи, приложив ладонь к обожженной пощечиной щеке, сожалел, что ранее смел жаловаться на похождение Байцу, да лучше он будет таскаться с ним, разбираясь с чужими глупыми проблемами, чем вновь переживет подобное путешествие. Вэйюи не славился сдержанностью, контролировать себя было крайне тяжело, но поступать опрометчиво сейчас нельзя. Он никак не отреагировал на пощечину, но убийственным взором давно отсек ее руку. Разъяренная, как бык, Ямэйли побежала за духом, затаившимся в теле женщины, преследуя единственную цель – уничтожить. Она потеряла лицо, опозоренное выходками треклятого духа. Пока ее телом бессовестно распоряжались, настоящая Мэйли была сторонним наблюдателем. Контролировать себя не могла, но все прекрасно ощущала и помнила. Перед ее глазами еще долго будет всплывать обнаженное мужское тело в тусклом лунном свете, его бледная кожа и четко проявленные упругие мышцы пресса. На горящих губах остались неописуемые ощущения от прикосновений к холодным губам главы клана Северного Ветра. Тем временем скованный хозяин дома уже посадил голос, вопя, чтобы его немедленно отпустили, но на него никто не обращал внимания. Вэйюи нашел Мэйли, беспощадно треплющую женщину на втором этаже. Дух в ее руках заливисто смеялся, не чувствуя ни боли, ни сожалений. «Таким способом ты скорее выбьешь жизнь из несчастной женщины, чем духа из тела». Вэйюи сложил перед собой руки, плечом облокотившись об стену. «Я знаю, чего уставился. Помоги мне или проваливай, хватит стену подпирать». Ямэйли остановила попытки уничтожения бедного тела хозяйки дома. Из человека изгнать духа значительно проще, чем из бессмертного. Это можно сделать при помощи техники отделения мертвого от живого, а затем поместить духа в любой предмет, запечатывая в нем навеки. На даосе, постигшем бессмертие, техника так легко не сработает. Даосское тело фактически и живое, и мертвое. Дух в теле бессмертного становится значительно сильнее. Если пойти на определенные риски, то отделить духа от бессмертного возможно, но могут пострадать духовные меридианы, вплоть до полного лишения сил. Вэйюэ не мог без последствий отделить духа от тела Ямыли, а ее силы им еще пригодятся. К счастью, духи обделены умом, не способны здраво мыслить и часто поступают на эмоциях. Дух собственноручно загнал себя в ловушку, перепрыгнув в смертное тело и даже не подозревая об этом. Мэйли держала руки женщины за спиной, а Вэйюэ начертил печать в воздухе перед собой. Активированная печать замерцала золотым сиянием, направляясь прямиком в захваченное тело. Сияние погасло, растворяясь в женской коже, а из тела вылетел неестественно высокий тощий дух. Хозяйка дома обмякла и рухнула на пол без сознания. Обозленный дух зашелся пронзительным воплем, словно сотни младенцев одновременно закричали. Бессмертным пришлось закрыть уши руками. У Ямыли потекла из ушей кровь, она стояла ближе к духу, и звуковой удар поразил ее значительно сильнее. Дух попытался бежать, но даосы не собирались так просто ее отпускать и бросились в погоню. Голову сковывала звенящая боль. Вэйюэ на ходу схватил первый попавшийся горшок с цветком, попутно высыпав землю на пол. Компания спешно покинула дом, Мэйли побежала за духом по улице, а Вэйюэ запрыгнул на крышу. Используя технику удлинения прыжка, он с легкостью прыгал с крыши на крышу, подобно ребенку, перепрыгивающему лужи после дождя. Стоило сущности свернуть на другую улицу, Вэйюэ оказался прямо над ней. Напитав духовной силой горшок, глава северного ветра прыгнул сверху на духа, горшок полностью поглотил сущность, а следом запечатался талисманом. Вскоре Мэйли нашла Вэйюэ, явно недовольная тем, что омерзительного духа, укравшего ее тело, заточила не она. Намеренно избегая смотреть на главу клана северного ветра, она предложила закопать горшок под землей, подальше от города, сразу как они отправятся в дальнейший путь. После предшествующих событий находиться рядом стало затруднительнее. Каждый невольно вспоминал прикосновение губ в сумраке на кровати. Кончики ушей Ямыли покраснели, но это так и осталось незамеченным. Вэйюэ же чувствовал себя грязным. Хоть он множество раз спал с женщинами, но с какого-то момента физическое удовлетворение перестало его интересовать. Словно что-то мешало в сердце, но он не мог понять, почему ему стали противны любые прикосновения рук к его телу. Одежда Мэйли выглядела слишком потрепанно. В таком неподобающем виде предполагаемой невесте показываться нельзя, если они хотят попасть в клан непревзойденных лун. Перед отбытием девушка выбрала новое красное платье невесты, расшитое золотыми нитями, в роскошных узорах, изображающих фениксов. «Запомни, твое имя Ван Люэ, я твой старший брат Ван Вэй. Наш скромный дом расположен в провинции Вэнь, родители давно умерли. Как твой старший брат, я вынужден благополучно устроить дальнейшую судьбу младшей сестры. Веди себя покладисто, мы не на нашей территории. Не забывай, зачем мы здесь», — строго повторил Вэйюэ. «Я запомнила еще 10 повторений назад, глава Чжао. За кого ты меня принимаешь?» Ямыли закатила глаза. «Не хочу, чтобы мой план сорвался из-за разрушительного характера уважаемой главы Я». Вэйюэ сощурил глаза, грубо передразнивая девушку. «Смотри, как бы мой разрушительный характер не коснулся тебя раньше, чем мы прибудем на место, Чжао Вэйюэ». Глава 30. Воля мертвой повелительницы. Сбор артефактов рисковал сорваться, но, пройдя целое испытание на скрытность, Сиди удалось незаметно пробраться в кланы Западного Ветра и Восточного Ветра. Девушка чуть не столкнулась в библиотеке с главой Лэй, но его вовремя кто-то окликнул, позволив Ди спокойно заняться незаконченным делом. В клане Западного Ветра же все адепты были столь обеспокоены состоянием главы Бай, что роем толпились подле его жилища. В библиотеке не оказалось ни души. Все до единого могущественные артефакты кланов четырех ветров были собраны. Сиди связалась с господином и договорилась о тайной встрече. Место, куда он попросил ее явиться, находилось очень далеко от клана Южного Ветра. Желая сократить время на далекое путешествие, днем ученица летела на мече до тех пор, пока ее духовные силы не иссякли в конец. Ощущая недомогание, Сиди приземлилась в ближайшей деревне, которую ей удалось заметить, разглядывая местность с воздуха. Оставаться на постоялом дворе на ночь девушка не желала, первым делом намереваясь отыскать конную повозку, что у нее вышло, к счастью, довольно быстро. Одарив приличной суммой владельца гнедой лошади, Ди запрыгнула в старенькую повозку. Мужчина вежливо согласился ее подвести, спать и восстанавливать духовные силы. Погружаясь в медитацию, ей пришлось внутри качающейся в стороны повозки. Ночевать на постоялых дворах Ди не могла себе позволить, ведь если слишком долго отсутствовать, ее обязательно хватится и по возвращении в клан Южного Ветра у главы появятся вопросы к ученице. Отсутствие длиною в несколько дней девушка сможет оправдать, а вот если она будет отсутствовать более недели, то наказания не избежать, после чего Мэйли ей вовсе запретит покидать территорию клана. Днем и ночью девушка находилась в пути, раз за разом пролетая некоторое расстояние на духовном мече, а стоило силам истечь, искала очередную повозку и ехала дальше. Сиди добралась до назначенного места за несколько дней. Долгий путь без хорошего отдыха вымотал Ди, духовные силы полностью не восстановились, а физическая усталость сказалась на ловкости юного тела. Ученица брела по расстилающейся равнине, закатные лучи со спины подсвечивали контуры ее алых одеяний, и казалось, что девушку окутало пламя. Перед заспанными глазами показались каменные врата, Ди заметила каких-то подозрительных людей, судя по всему, охраняющих вход. В этот же момент сзади кто-то подкрался и сильно ударил ее по затылку. Сиди успела лишь вскрикнуть от рези, окутавшей голову. Сознание быстро покинуло девушку, и тело упало в цепкие руки напавшего незнакомца. Неизвестно, сколько времени она находилась без сознания. Постепенно ученица пришла в себя, взгляд прояснился, и ей удалось расслышать обрывки разговора. «Артефакты кланов четырех ветров у меня. Что делать с Чжаевым, госпожа? Нет, силы еще не пробудились. Пока не получается его сломить, я работаю над этим, моя повелительница. Этот самодовольный идиот мне только помешает. Приношу свои извинения, повелительница. Владыка не смеет вас ослушаться». Что-то с пугающим диалогом было не так, и только когда удалось сфокусировать затуманенное зрение, Ди увидела, что в темном помещении находился всего один человек. Сумасшедший мужчина будто разговаривал сам с собой. Хмурясь от разрывающей виски тупой боли, Сиди постаралась внимательнее разглядеть незнакомца. Все это время девушка небрежно лежала на холодном каменном полу, а растрепавшиеся волосы перекрывали ей обзор, но если она пошевелится и смахнет пряди с лица, ее тут же заметит. Приходилось всматриваться в человека напротив через пелену темных волос. Тусклый свет от множества свечей контурно подчеркнул волевой профиль незнакомца. Длинные белесые волосы, собранные в высокий хвост, скреплялись изящными заколками так, что ни одна прядь не выбивалась. Сложная прическа выглядела идеально. Мужчина стоял в центре зала с закрытыми глазами. Прижимая два пальца к виску, он продолжал неразборчиво с кем-то разговаривать. Хотя голос его звучал размеренно, в нем ощущался легкий трепет. Он боится своего невидимого собеседника. «Повелительница, не беспокойтесь, владыка и Чан все сделают в лучшем виде». «Я понял. Сделаю все возможное, чтобы это ускорить». Предательская прядь волос защекотала нос лежащей на полу девушки, и она рефлекторно чихнула. Резко обернувшись на звук, светловолосый незнакомец сразу же прервал разговор. Полы фиалковых одежд заколыхались, мужчина плавно приближался к Сиди. Девушка попыталась подняться и бежать от надвигающейся опасности, но стоило оторвать голову от холодного камня, резкая боль сильной волной ударила в виски, и, пошатнувшись, она осела на пол. Постепенно ее сознание вновь прояснилось. Опасный незнакомец стоял прямо перед ней, огоньки свечей играли первобытными бликами в безумных змеиных глазах, что неотрывно смотрели на ученицу. Накатившая паника заставила Ди вскрикнуть от неожиданности. Жуткие глаза с узкими, как земные трещины, зрачками пленили, не оставляя возможности хотя бы двинуться. Владыке неприятно, что его дорогая гостья столь невоспитанно себя повела. Подслушивать очень плохо, чему учат адептов в кланах четырех ветров. Напустив задумчивости на искаженное злобой лицо, Сиалун прогуливался вокруг своей жертвы. «Ты славно послужила владыке, я хотел тебя отпустить, но теперь придется убить». Зловещая ухмылка коснулась узковатых бледных губ. С каждым словом незнакомца на Сиди нападала все большая паника, и, не выдерживая тягучего давления, она рискнула перебить мужчину дрожащим голосом. «Кто ты такой? Что тебе надо от меня? Не узнаешь?» Незнакомец принял наигранно удивленный вид, а затем засмеялся. «Ах, да, должно быть, юной госпоже привычнее этот образ». Светловласый мужчина в роскошных фиалковых одеждах провел ладонью перед своим лицом, неразборчиво шепча какие-то слова, после чего его внешний вид в корне изменился. Теперь перед девушкой стоял ничем не приметный горожанин с темными волосами в светлых слегка потрепанных одеждах. Именно этот мужчина подошел к ней в столице, когда Седди с разбитым сердцем раскричалась на всю улицу. Именно он попросил добыть артефакты. Ди думала, что мужчина – безобидный заклинатель, но сейчас поняла, насколько сильно заблуждалась, ощущая каждой клеточкой тела всю его духовную мощь, что сочилась, словно струйки дыма от тысяч тлеющих палочек благовоний. Седди ясно осознала только одну вещь. Она совершила непростительную ошибку, о которой вскоре очень сильно пожалеет. Теперь до нее начало доходить, что, скорее всего, украденные ее же руками артефакты не так просты, как ранее убеждал ее мужчина в столице. Собирая всю свою гордость по песчинкам, Седди из последних сил придала голосу властный тон. «Верни артефакты». Наивно было полагать, что мужчина вернет артефакты только от того, что Седди приказала. От ее отчаянного выкрика Сиалун только громче рассмеялся. Юная девушка ощутила себя загнанной в угол овечкой, а волк, клацая зубами прямо перед ее лицом, желал ее сожрать. Вкладывая остатки духовных сил в ладони, ученица ударила в мужчину энергией. Сиалун не ожидал, что в ответ овечка попытается укусить волка, когда тот подойдет слишком близко, нарушив все ее границы. Мужчина не успел заблокировать удар, и хоть слабая энергия и не сбила его с ног, но заставила на миг отшатнуться, что позволило Седди подняться и со всех ног побежать. Девушка в спешке заметила дверь и распахнула ее, мигом скрываясь с глаз незнакомца. Люй Сиалун даже с места не двинулся, не подобает владыке гоняться за несчастной овечкой. Провожая убегающую девушку ледяным взглядом, владыка сложил за спиной руки. По залу громко прогремел приказ: «Лудунь, убей». Драконоподобное существо вмиг показалось в стенах огромного зала, где стоял его раздраженный хозяин. Более никаких слов не требовалось. Принюхавшись, дух бросился вперед, преследуя жертву по запаху страха. Седди бежала по прилегающей к владениям территории, со всех сторон ее окружал высокий каменный забор, через который невозможно перелезть в столь слабом состоянии. Девушке повезло, ее меч оказался при ней, но духовных сил в каналах оставалось настолько мало, что она не была уверена, получится ли перелететь хотя бы забор. До ее ушей донесся до леденящего страха знакомый, пронизывающий свирепый рев. Ученице не пришлось оборачиваться, чтобы понять, кто ее преследует. Терять время больше нельзя, либо ее убьют сейчас, либо она хотя бы попытается спастись. Девушка обнажила меч, прикрывая глаза, сосредоточенно провела ладонью по холодной стали, напитывая оружие остатками сил. Затем вскочила на лезвие меча и взмыла вверх. Резкий выброс энергии позволил ей перелететь через забор и даже преодолеть еще какое-то расстояние по равнине. Энергия, поддерживающая ранее меч, окончательно иссякла. Седди рухнула вниз, несколько раз перекувыркнулась, взрывая землю, и наконец остановилась. Красные одежды смешались с грязью, нежную кожу на лице покрыли кровавые ссадины. Ученица уверенно встала на ноги. Хотя боль от жесткого падения отдавалась в каждом движении, но она не могла позволить себе сдаться. Седди была крайне эмоциональной девушкой и не всегда поступала разумно, но силы воли и храбрости ей было не занимать. Драконоподобный зверь почуял, что его жертва перебралась через забор. Когтистые львиные лапы зацепились за верхушку каменной преграды, медленно подтягивая массивное тело духа. Седди бежала по равнине к лесу. Ей повезло, что с той стороны, где она перелетела через забор, равнина не стелилась на бескрайние просторы. Ведь на открытом пространстве она – слишком легкая мишень. Ди обернулась на скрежет когтей по камню и, заметив, что Лудун почти перебрался через забор, прибавила шагу и вскоре проникла в густую чащу леса. Абсолютно не понимая, куда ей направляться, девушка неслась сквозь пелену массивных стволов и колючих кустов, стараясь не споткнуться о стелящиеся под ногами сети корней. Несколько раз устоять на ослабленных ногах все же не вышло. Девушка бежала и падала, из продранных ладоней ее сочилась кровь. Губа разбилась на очередном неудачном падении, но, проглатывая боль, она поднималась и бежала вперед. Трескающийся звук от ломающихся веток и рев преследовал ее все это время. Лудун вскоре нагонит девушку. Перед глазами Седди предстал образ Юйлуна. Из красных уголков глаз показались первые слезы. Ученица плакала вовсе не от ушибов и кровоточащих ран. Сейчас Ди как никогда понимала. Она предала возлюбленного, предала все кланы, предала себя. Как она могла столь глупо поступить? Как теперь искупить вину? Возможно ли ее искупить? Сейчас ей необходимо выжить. Меньшее, что Ди сможет сделать, это вернуться домой и, сознавшись в ошибках, предупредить всех об опасности. Будь что будет, даже если после ее казнят или изгонят, она обязана выжить сейчас. Она должна предупредить. Внезапно на нее нахлынуло воспоминание, как когда-то они бились с Лудуним и Уилуна вышла отбить его атаку. Он тогда сказал, что, кажется, нашел его слабое место. Вспоминать было тяжело, постоянно приходилось возвращаться в реальность, иначе она рисковала зацепиться за корни деревьев или обветки кустов и в очередной раз свалиться лицом в грязь. Девушке все же удалось вспомнить состоявшийся на следующий день разговор с Юйлуном после того, как Лудунь отступил.